Про ночной дожор. В гостиной дома Кристины и ее родителей происходило нечто странное. «И раз, и два, и три, и четыре», — командовал бодрый голос. «Не отставайте! Еще подход!» На экране планшета были не мультики и даже не детективный сериал, а спортивная передача. «А теперь отжимаемся», — сказал белозубый ведущий. Но самое поразительное, что это Финик включил зарядку для Берга по доброй воле, да еще и делал упражнения. Правда, отжимания выходили довольно необычные. Живот домового даже не отрывался от пола, так что спортсмен просто двигал лапами. 387, 2008, считал он. Наконец, подход по отжиманиям закончился. «Есть!» Финик выдохнул. «Трудное это дело. Спорт». Но результат уже чувствуется. В этот момент в комнату вошла Кристина с огромным бутербродом в руках и очень удивилась. «Финик, что ты делаешь?» На ее памяти друг еще ни разу не делал зарядку. А когда они пускались в погоню за очередным преступником, домовой всякий раз жаловался, что спорт — это не для него. Финик устало распластался на полу. «Завтра же фестиваль тортов! Вот готовлюсь, вес хочу сбросить, хоть пару кило, чтобы завтра со спокойной совестью тортики есть», — объяснил домовой. «С вами был Спорти Макс», — раздалось из планшета. Подтянутый тренер-блогер широко улыбнулся. «Любите спорт, правильно питайтесь и не забывайте подписываться». Он подмигнул и с хрустом откусил морковку. Финик с трудом поднялся на ноги, взял у Кристины из рук бутерброд и сунул себе в рот. «Спорт — дело утомительное». «Какой фестиваль тортов? Ты вообще новости смотришь?» — спросила девочка. Она подошла к планшету и включила новости. «Сегодня утром кондитеры Берга обнаружили, что кто-то понадкусывал их творение», — сообщил встревоженный репортер. Он стоял у горы пирожных и тортов. Сладости и правда выглядели плачевно. «Каждый десерт был надкусан. Неизвестный злодей оставил ровный след от зубов везде. И на огромных тортах, и даже на маленьких эклерчиках». «Что?» — ахнул Финик. «Кто мог покуситься на святое? Его бы самого покусать!» «Тортовый фестиваль оказался под угрозой срыва», — продолжал репортер. «Куда смотрит мэрия?» Ужасу Финика не было предела. Это же самое коварное преступление в истории. Ничего не объясняя Кристине, он выбежал из дома. На этот раз Финику не нужны никакие посыльные. Он помчался к старейшине без приглашения. Сыщику не терпелось выяснить, что происходит. А Кристина осталась дома доедать бутерброд. «Это неслыханно!» — завопил Финик, ворвавшись в кабинет старейшины несколько минут спустя. «Почему я узнаю о таком преступлении из новостей?» Старейшина, который сидел за столом и грустно жевал морковку, встрепенулся. «Какое преступление? Какие новости?» Похоже, он был не в курсе. «Кто-то проник в кондитерские и варварские, понадкусывал все торты!» — взволнованно объяснил Финик. «Что я, в смысле, что горожане будут дегустировать на празднике?» «Что ж», — глаза старейшины забегали. «Впервые слышу. Я, знаешь, вообще не любитель сладкого». И в доказательство своих слов старый домовой снова громко захрустел морковкой. В этот момент в кабинет влетела кудряшка. Она явно собиралась что-то сказать, но Финик схватил ее за лапу и потащил к выходу. У него уже созрел блестящий план. «Кудряшка, за мной! Есть подозреваемый!» «Есть, шеф-босс!» — ответила верная напарница. Они оставили старейшину наедине с его морковкой, а сами побежали ловить преступника. Первым делом сыщики направились в парк. Там велись съемки зарядки для Берга. Перед камерой на штативе отжимался Спорти Макс. «А теперь, друзья, мой любимый челлендж!» — бодро крикнул он. Встал на ноги и начал делать выпады. «Кто готов повторить? И раз, и два, и три, и четыре!» Кудряшка и Финик наблюдали за тренером из-за дерева. «Блогер Спорти Макс! Вот кто сорвал нам фестиваль тортов!» — уверенно заявил Финик. «Он же противник вкусной еды!» «Нет, это не про него!» — сказал кто-то совсем рядом. От неожиданности Финик и Кудряшка аж подскочили. Но это оказался всего лишь Ози, домовой коллекционер, который часто помогал детективам. «Ози, ты чуть не попал под мой боевой крик!» — проворчал сыщик. «Ты что тут делаешь?» «Упражнение», — невозмутимо ответил Ози и сделал эффектный кувырок. «Я подписан на спорте Макса. Поверьте, это не ваш клиент». «О!» — он кивнул в сторону блогера. Тот как раз закончил снимать и выключил камеру. Оглядевшись вокруг, спортсмен подошел к ближайшему дереву, вытащил из дупла эклер и жадно проглотил пирожное целиком. Феникс задумчиво потер подбородок. «Все понятно. Ложный след». «Хм, да он тайный почитатель эклеров. Такой бы не стал срывать фестиваль тортов». Детектив замолчал, погрузившись в размышления. Кудряшка и Ози смотрели на него и ждали, когда детектив придумает новый план. «Есть идея!» — наконец заявил великий сыщик. «Приготовим приманку для злоумышленника. Ози, нужны ингредиенты!» «Нет проблем. Сейчас все закажем!» — сказал Ози и вытащил телефон из поясной сумки. «Можешь мне сэндвич взять?» — попросил Финик. «Могу!» — усмехнулся Ози. «Но не буду. Ты мне еще с прошлого дела кекс должен!» Спустя полчаса необходимые продукты уже ждали их в доме Кристины. Жаль, сама Кристина об этом даже не подозревала. Она была в школе. Домовые собрались на кухне. «Пора готовить приманку». «Сейчас я покажу вам высший класс», — пообещал детектив друзьям. С этими словами он насыпал в миску муку, соль и сахар. Схватил яйца, разбил их и бросил в посуду вместе со скорлупой. Затем плеснул туда же горчицы и кетчупа и принялся все размешивать скалкой. Тесто вышло отличное. Скалка намертво застряла в миске. Следом Финик добавил в тесто все специи, что смог найти. И чего это Ози с кудряшкой расчихались? А потом взял миксер и сделал себе массаж шеи. Не прошло и 4 часов, как приманка для любителя тортиков была готова. Хотя на вид она скорее напоминала страшный ночной кошмар кулинара. Торт был кособоким и разноцветным, как что-то совершенно несъедобное. А про вкус лучше даже не думать. «Супер!» — заявил довольный Финик. «О-о-о!» — только и смог добавить Ози. «Какой милый!» — невозмутимо сказала кудряшка. Ее вообще было сложно удивить. «И крепкий!» Великий детектив постучал пальцем по своему творению. Раздался глухой звук, словно торт сделан из камня. «Сфоткай этот шедевр и выложи в фестивальный блог!» — велел он напарнице. «Преступник обязательно клюнет!» «Чего-то в нем не хватает!» — задумчиво наклонила голову кудряшка. Финик прищурился, глядя на торт. «Кудряшка права. Нужно добавить... Что же добавить?» Финик огляделся, схватил с полки горшок с цветком и водрузил его на торт. «То, что надо!» — похвалила кудряшка и щелкнула камерой телефона. Чтобы поймать преступника, сыщик с помощниками направился в выставочный зал Берга. Именно там проходил фестиваль тортов. Домовые поставили приманку в центр зала, направили на нее яркую лампу и стали ждать. «Знаете, шеф-босс», — шепотом сказала кудряшка, — «конечно, эта засада — просто блестящая идея. Но вдруг преступник за ночь не объявится. Утром уже фестиваль». «О, объявится!» — уверенно ответил Финик. «Слишком хороша приманка». Вдруг детективы услышали шаги. «Видишь?» — радостно прошептал домовой. Кто-то подкрался к торту приманки и попытался надкусить его. «Ай, мой зуб!» — завопил злодей. Кудряшка тут же подскочила к выключателю. В зале вспыхнул свет. Среди столов с угощениями стоял домовой в костюме ниндзя. Поняв, что его поймали с поличным, преступник тут же дал дёру. «За ним!» — скомандовал Финик. Сыщик и его команда очень быстро догнали и окружили злодея. Не зная, куда рвануть, неизвестный решил оказать сопротивление. Он схватил ближайший торт и бросил его в Финика. И попал тому прямо в нос. Кудряшка не растерялась и схватила другой торт. Но преступник пригнулся, и торт опять прилетел в Финика. Похоже, сыщик напрасно переживал, что ему не достанется десерт. Сладкий бой продолжался, и тут злодею попался под руку кондитерский шедевр Финика. Торт полетел к своему создателю и отправил его в нокаут. Кудряшка бросилась на помощь боссу и подняла его с пола. Пока Финик приходил в себя, преступник успел скрыться. Финик и его помощники очень расстроились. Никаких зацепок у них больше не было. Кто же этот таинственный сладкоежка? Финик потер ушибленный лоб и слизнул крем с шерсти. Затем подхватил свой боевой торт-приманку и вместе с друзьями пошел к старейшине. Когда они зашли к нему в кабинет, тот сидел с морковкой в лапах. Финик водрузил на стол торт и обреченно заявил: «Не думал, что доведется это сказать, но дело, кажется, мне не по зубам». «Что ж, бывает. Ты сделал, что смог», — неразборчиво проговорил старейшина. Финик сцепил руки за спиной и стал вышагивать по кабинету. «Видно, преступник, тертый калач». Детектив подошел к своему злосчастному торту. «Кажется, сбоку что-то прилипло». Он отковырял от затвердевшего крема улику. «Зуб преступника! Сладкое вредно, особенно для фубов!» Финик насторожился. Он взглянул на кудряшку и Ози, которые стояли неподалеку, а потом снова повернулся к старейшине. «Почему он так странно разговаривает?» Сыщик прищурился. «Кажется, у старейшины не хватает зуба». Еще через секунду Финика осенило. «Старейшина! Преступник! Это вы?» Детектив сам не мог поверить своим словам, но все факты были налицо и на лице, а точнее, во рту. «Так вот почему вы не хотели, чтобы я брался за это дело!» «Дедушка!» Кудряшка от удивления даже выронила блокнот. «Вы тоже сладкоежка, поэтому и понадкусывали все тортики», — продолжал Финик. «А морковка для отвода глаз. Вы все время с одной и той же, и вам она явно не нравится». Он нахмурился. «Но почему вы ни один тортик не доели?» Старейшина пристыженно опустил глаза. «Я откусывал и тут же заставлял себя остановиться», — объяснил горе-преступник. «Но через полчаса тяга к сладкому брала верх, и я шел на поиски новой жертвы», — сознался он и взмолился. «Давайте сохраним это в тайне». «Только если поклянетесь прекратить ночную охоту на торты», — строго сказал Финик. Старейшина горестно вздохнул и кивнул в знак согласия. А затем достал тюбик клея из ящика стола и приделал потерянный зуб на прежнее место. Теперь снова можно есть торты. Но как честный гражданин, а не как подлый преступник под покровом ночи. Финик гордился собой как никогда. Очередное дело раскрыто. Он попрощался с кудряшкой и Ози и поспешил домой, чтобы рассказать Кристине, как ловко нашел преступника. И вновь гений-детектив оказался на высоте. «Ох, как же сладок этот вкус победы!» — хвастался он, сидя на кухне. Тут гений-детектив заметил на столе пироженку и потянулся к ней. «А вот и награда!» «А вот и конец!» — хихикнула Кристина и стащила угощение прямо у Финика из-под носа. Финик вздохнул. Он очень надеялся, что ему не придется ждать следующего года, чтобы полакомиться тортиками. Иначе он и впрямь похудеет.